Ничего, теперь по совести. Тур, пряча усмешку, спросил мнение присутствующих. Присутствующие, заталмуженные моими выкладками, не возражали. «Ладно, принято», — сказал Тур и Жоржу. «Ну, собирайся на мостик». «Как на мостик?» «А как же? У тебя ведь была свободная ночь». Жорж заморгал, начиная соображать, что согласился слишком поспешно, а вокруг хохотали. Тем и завершилась дискуссия. В общем, справедливо, что Жоржа в этот раз провели. Он сам на такие штучки мастер. Помню, в прошлом году наметили мы как-то после обеда готовить к подъему парус. Заниматься этим должны мы с Жоржем, а отрываться от подушки так не хочется. Встал-таки, тормошу Жоржа. «Пора». «Угу», как бы сквозь сон, и на другой бок. Я поработал сейчас, пошел в хижину за трубкой. Жорж возлежал на мешке, в чем мама родила, и почесывался, при моем появлении его глазищи стали виноватыми. «Норман говорит, тебе нужна моя помощь?» «Помощь нужна парус, а не мне. Ты знаешь, что вдвоем мы управимся быстрее». «Да-да». И опять на бок. Явился он минут через 40. На носу к этому времени уже вовсю трудились Сантьяго, Карло и Абдула. Теперь Жорж рад был бы найти себе занятие, но какое? Вот явится сейчас Тур, спросит, как жизнь, что отвечать. И тогда Жорж предпринимает, как ему кажется, колоссальной хитрости маневр. Он тихонько спрашивает. «Юрий, ты устал? Не хочешь ли выпить каркади?» «Каркади — чудесный напиток, кисло-сладкий чаек, настоянный на каких-то египетских цветочках. Мы готовы пить его литрами, еще бы не хотеть». «А ты, Сантьяго, ты хочешь каркади? А ты, Карло? А ты, Абдула?» Так не спеша, обойдя и опросив всех, он начинает длинную процедуру приготовления каркади. Приходит Тур, а Жорж при деле. «Я готовлю каркади», — гордо заявляет он. «Все захотели каркади, и я взялся его приготовить». Смех смехом, а вечером, когда я, согласно новому распорядку, с 17 до 19 в связи с предстоящей свободной ночью стоял на мостике, ко мне поднялся озабоченный Тур. Ссора за обедом не шла у него из головы. Он сказал, что поначалу считал обычная перепалка, какие и раньше порой случались, но потом понял, что это уже большее, что наши отношения на борту Ра становятся для него проблемой. «Что ты думаешь обо всем этом?» Я ответил: «Да, согласен, мы развинтились. Один комбинирует, другой язвит». «Острый экспедиционист», — вздохнул Тур. Я успокоил его. «Нет, не острый. Течение в целом обнадеживающее, полечим амбулаторно. Надо побеседовать с Жоржем и Сантьяго, напомнить им, что положение следует нормализовать, то им придется ладить, ведь с корабля никому никуда не уйти». «А как с противовесом?» — заодно осторожно поинтересовался я. Мне казалось, что последние сутки пыл Тура в этом направлении несколько поугас. «Какой противовес?» «Который из мачты». «Ах, противовес! Нет, мы сделаем кое-что получше. У нас будет волнорез». Сегодня положительно день новых идей. Та, какую излагает Тур, не без сумасшедшенки, но, кто знает, возможно, польза и будет. Он решил выставить мачту не перпендикулярно корпусу корабля, а параллельно ему, укрепить вдоль борта на коротких держалках, чтобы рядом с нами плыло подобие стенки мола. Сдается мне, я знаю, в чем истинный корень подобных проектов. На корабле находится отличный, толстый, длинный кусок дерева, и грешно даже подумать, что такое богатство останется без применения. Так или иначе, а два следующих дня Тур и Норман увлеченно копошились на палубе возле бывшей мачты, сверлили дырочки, присоединяли всяческие деревяшки и, наконец, объявили: готово. Оставалось лишь переправить новоиспеченный волнорез с левого борта на правый, эту операцию надлежало совершить водным путем, сбросить бревно и обвести его вокруг кормы. А за кормой у нас, если помните, болтается на канате красный поплавок буй. Буй вытащили, линь помешал бы проводке бревна, и впервые за все дни плавания мы оказались без хвоста. Я в этом не участвовал, стоял на вахте и не видел толком, что там у мачты происходит. Знал только, что там Норман, Тур, Сантьяго и Жорж. Последний то и дело озабоченно шмыгал мимо меня,